Атакующие брови. В моей комнате на кресле сидел Лёвыч. Я узнал его, потому что буквально на днях видел во дворе с лопатой. Атакующие брови, скошенный лоб. На языке физиогномики это буквально кричало, что с таким типом лучше не шутить. У него пониженный самоконтроль и почти отсутствует рациональность. Зато принцип «бей немедля» он исповедует охотно. Сейчас при виде меня Лёвыч даже изобразил какое-то подобие улыбки, которая совершенно не подходила к его насупленной, как при запоре физиономии. Думаю, он хотел своим эффектным появлением продемонстрировать, что любая дверь для него — условность, показать свое превосходство и сразу поставить меня на место. Но меня на место ставить было поздно. Я его давно и успешно игнорировал. Из-за закрытой двери зала доносился вой. Видимо, Лёвыч как-то умудрился закрыть Скалли. «Какие люди! Что, Скалли тебя изолировала?» Я приоткрыл дверь и сделал ей знак сидеть тихо. Моя собака поджала хвост и виновато тявкнула. «Пусть пока посидит. За ногу меня прихватила», — буркнул Лёвыч. «Она не любит замкнутые пространства». «Ты так со страхом борешься?» «Как так?» «Ну, трещишь безумолку», — ответил он с полуухмылкой. «Просто по жизни разговорчивый. Чем обязан визитом?» «Захотелось лично познакомиться. Ты у нас феномен какой-то. Наши говорят, у тебя дар. Точнее, тебя в морге причину наступления смерти никто не определяет. Просто я учусь в медицинском. Советую сосредоточиться на учебе. А я тебе советую не залезать в чужие квартиры. Хорошо еще, что ты с братом разминулся. Он у меня следователем прокуратуры Южного административного округа Москвы работает. Явно не обрадовался бы такому гостю. Ты меня братом не пугай. Знаю, что ты не захочешь его впутывать. Он по головке за твою самодеятельность не погладит. Видел я, как они с авоськами свалили. На деревню к деду? А куда еще? Лето, утром покос, вечером надои, то корова опроситься. Ты мне по ушам не езди. Что у тебя за интерес в этом деле? Я вздохнул и прикинул, что юлить и уворачиваться смысла нет. Если этот Лёвыч так прямо об этом спрашивает, наверняка наше телодвижение по телу Ани уже давно засекли. Может, даже знают адрес Анжелы. Теперь нужно ответить как-то так, чтобы от меня отстали. И Лену не впутывать. Просто личная история. Девчонка, которая погибла, была моей знакомой. Это все понятно. Но чего ты копаешь под торговый центр? Так от него все и потянулось. Что все? Я осекся и сделал вид, что расшнуровываю кеды. Ты снова что-то вынюхиваешь. Я хочу знать, что именно. Терять было нечего. Да и я всерьез не опасался, что Лёвыч что-то сделает мне в моей же квартире. Поэтому я сказал прямо. Как устроен рынок секс-услуг, я не знаю. Но в торговом центре Дьяченко такие точно оказывали. Это же сфера ваших интересов. Лёвыч фыркнул. Мы работаем только с салонами. Вообще процесс оплаты своей безопасности у них довольно организованный и централизованный. То есть деньги собирают с низов, и идут они выше и выше. До самых верхов. А дальше? Я чисто для себя интересуюсь. Лёвыч пожал плечами. В каждом районном отделе города есть тетрадка, в которой фиксируют кто, что и сколько. Получают все, от участкового до самых высоких чинов. За эти деньги тебя не трогают. Сообщают о заявлениях в твой адрес, о соседях, которые жалуются, о проверках и рейдах из столицы. Иногда, когда соседи слишком активны в походах в милицию с жалобами, эти заявления показательно отрабатываются, о чем владельцев салона предупреждают. «Так вот оно что», — усмехнулся я. «Ага, вот сидит салон, и все ждут контрольной закупки, после которой соседи спокойны, а салон через пару дней опять функционирует. Есть и кидалово в процессе крышевания. Это когда якобы сотрудник ежемесячно берет плату за безопасность, при этом не решает данный вопрос. Салон с такой историей долго не проживет. А когда его прикрывают, решало пропадает. Поэтому вопрос обычно решают через хороших друзей в органах. Все платят? Ну, есть отчаянные бордели, которые работают без прикрытия, никому не платят. Работают на удачу. Удача, баба строптивая, часто обходит их стороной. Таких быстро закрывают. В таком случае им либо предлагают сотрудничать и начать платить, либо заводят уголовное дело. Это везде так? В Москве ситуация аналогичная, только ценник там выше, договориться труднее. Естественно, мы знаем только официальные салоны, а те, что работают по серой схеме, или вот такие псевдоэлитные клубы, мать их, которые отжимают самых платежеспособных клиентов, и с них фиг что стребуешь, потому что там свои подвязки. Так что за наводку на Дьяченко тебе, конечно, спасибо, но впредь такие вопросы согласовывай со мной, а то еще решишь кого-нибудь заложить, а это окажутся наши ребята. Не лез бы ты в это все, студент. Мне наш будущий мэр велел быть нравственным мерилом молодежи. Вот, стараюсь быть в курсе последних событий. Кем-кем быть? Мерилом. Ну, ухмыльнулся Лёвыч. Раз Тихонов велел, тогда будь. А еще он сказал, чтобы я обращался по любым вопросам к его окружению. И вообще. Да? Но я и так тебе тут свой номер записал. Если что, найдешь меня. Или я тебя. Когда за Лёвычем закрылась дверь, я бегло осмотрел свою комнату и выпустил Скале. «Прости, псина. Ходят тут всякие, а потом столовое серебро из стенки пропадает». Скале снова виновато тявкнула, а я пробормотал. «Точно, куда-то задевалась пианино». Первый адреналин после встречи с незваным гостем схлынул, и я долго сидел словно контуженный, не зная, что делать дальше. Можно попытаться отдать эту информацию в СМИ, но на местном уровне ее быстро затрут прикормленные администрацией журналисты. Хорошо бы сразу в столицу, чтобы там на высшем уровне эту тему подхватили столичные новостники. Правда, для такой истории нужны железные доказательства, а люди, которые рассказали обо всем мне, добровольно давать показания точно не пойдут. Я решил, что прежде чем сдаваться прокуратуре, не худо бы и правда заручиться поддержкой Тихонова. Пусть берет дело на контроль. Гласность сейчас — единственная возможность привлечь преступников к ответственности. Лена, с которой я посоветовался по телефону, идею в целом одобрила. В конце концов, в прошлый раз Тихонов вроде бы формально помог нам, ну или хотя бы попытался. Теперь я уже и не знал, что думать. А если Тихонов не просто так попросил меня приглядеться к ситуации? Он не только печется об обстановке в городе, но и, что мне доподлинно известно, раньше сам был теневым лидером группировки. Конечно, с тех пор десяток лет прошло, и все якобы забыли, но я знал, что еще совсем недавно он трудился рука об руку с покойным Гулиевым, а тот контролировал так называемый «рынок бабочек». Гулиева нет. Доверяет ли Тихонов сейчас кому-нибудь? Большой вопрос. То, что доносят ему официальные источники, это одно. Должность не позволяет ему сунуть нос в самую грязь, заглянуть в моральные трущобы города и собрать скользкие слухи. А Гулиев перед смертью наверняка успел ему донести, что я экстрасенс. Они тогда сильно уверовали в мои способности и даже предлагали работу. После этого, кстати, я стал остерегаться сильно афишировать свои умения и умерил свое общение с трупами. Понимал, стоит мне открыться кому-то, и спокойной жизни не видать. Поначалу я был воодушевлен, представляя, сколько пользы могу принести в раскрытии преступлений, но быстро понял, во что превратилось бы мое существование. Под квартирой стояла бы очередь из страждущих услышать последние слова родных и близких. Я бы не смог жить без пристального внимания прессы. Журналисты бы полоскали мое имя на страницах газет, делая ненужную рекламу. А если в какой-то момент я бы вздумал отказать хоть одному человеку, меня бы тут же объявили негодяем и врагом народа. Все бы быстро забыли, что я живой человек, которому нужен отдых и сон. Но и это не самое главное. Мои таланты мгновенно поставили бы на постоянную службу государству. И пусть я любил свою страну, но жертвовать нормальной жизнью тоже не хотел. Я все пытался отыскать компромисс и понять, как использовать свои способности с толком. Хотя все, что я описывал выше, было бы еще не самым плохим вариантом. Вероятнее всего, вместо славы и признания, я получил бы амбулаторную карту с диагнозом шизофрения, железную миску, смирительную рубашку и резиновые тапочки. Решив, что утро вечера мудренее, я завалился спать. Едва братья вернулись из деревни и засели на кухне на переговоры с пивом и таранькой из запасов деда. Я почувствовал, как мысли, не успела голова коснуться подушки, стрижами упорхнули в другое измерение. В ту ночь я долго не мог заснуть. Все крутился и вертелся, как в детстве, когда ждешь дня рождения. Жаль, в этот раз повод для бессонницы у меня был далеко неприятный.